Глава 11. Утро вышло каким-то серым и промозглым. Сальвана бушевала. Необычайно высокие волны могучей реки мощными перекатами набегали одна на другую, пенились, шипели, быстро опадая, чтобы вздыбиться вновь. Выйдя из теплого дома, покрепче запахнула тонкий обтрепанный плед. Вот еще одна из множества проблем. У нас не было подходящей одежды на грядущую зиму. Нужно идти на охоту за крупными животными, желательно с хорошей густой шерстью. И ждать мужчин нет смысла. Время против нас. В центре селения весело горел костер. Над жадными языками пламени уже висел объемный казан, в котором что-то аппетитно булькало. Ароматные запахи достигли моего носа. Желудок протяжно заурчал. И я немедленно поспешила к ручному умывальнику, сделанному мною же. Такие когда-то были в ходу в деревнях. И, скорее всего, где-то на земле их все еще активно используют. Ведро с одной дыркой на дне и гвоздем, прикрывающим прореху. Вот и вся конструкция. Умывшись холодной до дрожи водой, вытерла лицо, висящей подле чистой тряпицей. «Брррр!» – встряхнулась я, сбрасывая мурашки. Взяла хвойную ветку и принялась интенсивно жевать один из концов, чтобы размолоть до разделения на волокна. Орки умели ухаживать за своими клыками и редко страдали от зубных болезней. Такие щетки были в ходу у всех зеленокожих. Хвойная щеточка оказалась совсем не хуже обычной, привычной мне зубной, а присутствующие в ней масла, содержащиеся в веточке, однозначно положительно влияли на состояние десен и эмали. Крепкие зубы орков тому прямое доказательство. Единственный минус – горечь и терпкость хвойного дерева. Но со временем и к нему я тоже привыкла. Почистив зубы, быстрой походкой зашагала в сторону костра, где уже собирался народ на ранний завтрак. Лица у многих были встревоженными. И понятно, отчего. Никто не знал, чего ожидать от незваных гостей. Шасиир сидел чуть поодаль и с отсутствующим лицом мерно жевал кашу, глядя в одну ему известную точку. А я вспомнила вчерашнюю ночь, и то, что он делал, выходило за грани моего понимания. Шаман не стал возражать и гнать меня куда подальше. Позволил остаться, попросив не мешать ему взывать к духам. Старый орк, поглядев на две луны, пару секунд о чем-то усиленно размышлял, а потом самолично развел небольшой костер, отсчитал от него 10 шагов, замер на четверть часа, все это время простояв полностью неподвижно, а потом вдруг медленно пошел по кругу, чуть качаясь из стороны в сторону, постукивая своим странным кривым посохом по земле. На грани слуха я услышала его неясное бормотание, также с каждым шагом становящееся все громче и отрывистее. Каждое его движение и усиливающееся пение вызывало дрожь по моему телу. Мурашками покрылись руки и затылок. А огонь, до этого мерно горевший в костре, словно следуя за Шасииром и заданным им темпом, то вздымался ввысь, то опадал, то дергался вправо, а потом влево, как змея под чуткой мелодией факира. Старый орк загипнотизировал всех, кто остался из любопытства поглядеть на тайное действо заклинателя духов. Удары посохом об землю, хриплое басовито гудящее пение Сиира, шипение алого огня. Все вместе отдавалось в груди барабанным ритмом, завораживало и притягивало, манило к себе, приглашая присоединиться к его дикому танцу. Тум-тум-там-там-бум-бум-тум. С трудом оторвав взор от священно действующего шамана, посмотрела на женщин, плотной стеной замерших вдалеке. Их тела качались в унисон, глаза остекленели и неотрывно глядели на оживший огонь. Поведя плечами, плотнее стянула на груди плед и снова посмотрела на Шасиира. В этот момент старик вскинул руки над головой, да так, что с его ладони в сторону костра что-то полетело. Упав в огонь, это что-то вспыхнуло потусторонним зеленым пламенем. Я ошеломленно перевела взгляд на Сиира и резко отшатнулась. Его глаза стали совершенно белыми, на лбу вздулись синие вены. Лицо шамана стало мертвенно-бледным, зелень полностью исчезла, черты заострились, превращая голову орка в обтянутый кожей череп. Жуткое зрелище, а по его ладоням обильно текла бордовая кровь. «Ашарасай!» Вдруг резко проорал он. Языки кровавого пламени взвились и замерли на уровне глаз старика. Мое сердце пропустило удар, ветер смолк. Стало так тихо, что заболели уши. Боясь моргнуть, с нетерпением следила за происходящим. Огненный шар непрерывно двигался. Внутри него я смогла разглядеть что-то. Вот разъявленный в беззвучном крике рот. Вот блещущие чернильной тьмой глаза. «Уйди!» — рыкнул Шасиир, возвращая меня в реальность. Оторопела, осмотревшись, так и не смогла понять, каким образом я так быстро оказалась рядом с неизвестным мне явлением. «Сгоришь!» Чуть заторможенно кивнув, медленно отступила на пару шагов, а потом ускорилась и замерла у бревна, на котором до этого сидела. Тем временем шаман, покачав головой мне вслед, вздохнул и, широко разведя руки, плотно сомкнул веки. Очень надеюсь, я своими действиями не испортила ему весь ритуал. Тем временем шарик подплыл к старику и медленно впитался в его грудь. Шасиир крепко стиснул челюсти, четко прочертив линию желваков. На его высоком лбу выступили крупные капли пота. Шаману точно было больно. Очень. А через пару мгновений все закончилось, и мужчина рухнул на колени. Женщины словно очнулись, зашептались и держались от древнего орка как можно дальше. «Дыгни и Лоска, помогите уважаемому Шасииру добраться до дома!» Первой в себя пришла мама и принялась раздавать указания. Я же подошла к выгоревшему дотла костру. Серая горка золы со странным серебристым налетом загадочно переливалась в свете двух лун. И трава вокруг почернела, словно из нее была выпита сама жизнь. Присев на корточки, прижала раскрытые ладони к земле. Почва тут же откликнулась, но как-то неохотно, слабо. Неужели шаман призвал настолько сильного духа, подкормил его своей кровью, и тот согласился помочь Шасииру? Наверное, я права. Вернувшись мыслями в настоящее, подивилась спокойствию колдуна. Меня так и подмывало спросить, а кто был внутри огненного шара? Впрочем, вопрос сам сорвался с моих губ. «Это был Ашар Саи, дух мага огня, великого воина-берсерка. Расскажу потом», — отрезал он, когда я открыла рот, чтобы кое-что уточнить. Оставив меня сгорать от любопытства, Шасиир поднялся со своего места и объявил. «Я отправлюсь один», — отчеканил он. «Вы все останетесь здесь». «Но это нерационально! Хм, нелогично! То есть их ведь двое, ты один. Если я отправлюсь вместе с тобой, то силы будут равны». «Ежели с ними не справлюсь я, то ты и подавно. Ты юна и неопытна. У нас же за плечами годы и годы тренировок». Я внимательно заглянула в светло-карие глаза шамана и в их глубине заметила пугающие отблески красного пламени. Может, он действительно ведает, что делает? «Мне кажется, что они подготовились так же, как и ты вчера. Не смогла не сказать я». «Конечно, они готовы. Вот только повелевать духами на том уровне, которого достиг я, им не дано. Да и не пойдут они на это. Ведь каждый раз, сливаясь с ними в единое целое, я приближаю час своей смерти». Более не обращая на меня внимания, старик тяжело поднялся и, удобнее перехватив свой посох, зашагал в сторону дорожки, ведущей к берегу реки. Старик забрался в лодку. Я топнула ногой, и земля сама столкнула плавсредство в реку. «Хочу видеть все!» «Под нос себе же», — сказала я и полезла на ближайшее крепкое дерево. Моему примеру последовали дети, а женщины замерли в тени лесочка, стараясь высмотреть незваных гостей. Интересно, отчего Шасиир так уверен в том, что без противостояния не обойдется? Вдруг конструктивного диалога окажется вполне достаточно, и недруги свалят в закат. Но сама понимала, что это невозможно. Усевшись на толстую ветку, посмотрела вперед. «Попкорна только не хватает». Мелькнула шальная мысль, но я тут же постаралась задвинуть подальше странное веселье и унять накрывающий мандраж. Словно не старик-орк плывет навстречу неизвестности, а я сама. Тем временем Шасиир ловко управлялся с бурным течением, мощными уверенными движениями весел, двигаясь к намеченной цели. Две высокие и гораздо более широкие фигуры в таких же балахонах, что и мой новый учитель, также заприметили лодку. Они оба встали неподалеку от разведенного костра и замерли в ожидании. Шасиир спокойно спрыгнул в воду, подтянул лодку, чтобы не снесло течением, и тяжело зашагал в сторону незваных нелюдей. Те же не спешили ему навстречу. Приблизившись к ним и остановившись на расстоянии в пару метров, старик явно что-то им сказал. Завязалась беседа. «Жаль, что я не умею управлять ветром, чтобы подслушать». Вот один из них резко всплеснул руками, да так, что капюшон слетел, продемонстрировав лысую черепушку. «Все коллеги Шасиира лысые?» Потом второй ткнул в сторону острова своим посохом, описал им в воздухе круг и упер конец в грудь моему учителю. Тот рукой оттолкнул клюку оппонента и замахнулся, чтобы треснуть в ответ. Тем временем другой враг обошел Шасиира по кругу с явным намерением напасть со спины. Я даже чуть не свалилась с ветки, так далеко подалась вперед, жадно следя за происходящим. Взмах! Второй! Даже за шумом ревущей реки до нас долетал стук и скрежет. А потом в какой-то момент завертелась самая настоящая драка. Да такая, что у меня глаза от шока чуть не выпали. Палки разлетелись в разные стороны, и старики-шаманы принялись мутузить друг друга кулаками. Что это? Какой-то ритуал? Плащи полетели на землю, оголяя торсы. Я уж подумала, что все обойдется без магии, но, как оказалось, ошиблась. Шасиир раздался в размерах, руки трансформировались в когтистые лапы. Даже с моего места было заметно, как его челюсть подалась далеко вперед. Клыки удлинились, и их количество точно стало в разы больше, а глаза вспыхнули ярко-алым, как кровь светом.